Глава седьмая. Он высадил Уолли на задворках площади Арестат, где находились кварталы с плотной застройкой. Постоянно попадались патрули. Фалькон выглядел плачевно, но дипломатические номера имели силу. Остановили только раз, военный с сочувствием осмотрел машину, поинтересовался, не нужна ли товарищу помощь. Уолли сидела ни жива, ни мертва, улыбалась, как механическая кукла. «Все в порядке, сержант», — отозвался Вадим. «Машина повреждена на прошлой неделе, столкнулась с бешеной коровой. На днях обещают отремонтировать». Хватило ума смыть с бампера кровь рядом с лужей в трущобах. А то, что задний бампер изрешечен пулями, военные не видели. Судя по всему, в безумство впала не только корова, но и пастух. Уолли не хотела выходить. Ее опять трясло, женщина зябко ежилась, обнимая себя за плечи. Чувство неловкости не проходило. Но он сделал все, что мог, не нянчиться же с американкой. Их случайно свела судьба, а между ними не могло быть ничего общего. «Ладно, я пойду». Уолли с неохотой приоткрыла дверь, застыла, глаза опять наполнились слезами. Внезапно она потянулась к Вадиму и крепко поцеловала его в губы. Вадим не ожидал. Продолжение следует? Он не стал вырываться, не мужское это дело, даже ответил на поцелуй. Как же не хотелось Уолли от него отрываться. Но оторвалась, с грустью посмотрела и убежала, хлопнув дверью в черную подворотню. Майор сидел в оцепенении. Казалось, прошлое приклеили как моментом. Оно отрывалось, но кусками, многое оставалось неоторванным. Уж больно качественным оказался этот клей. Стал машинально искать сигареты, нашел промокшую зажигалку, раскисшую пачку Мальборо. Болгарских сигарет здесь, увы, не продавали. Брезгливо выбросил все в окно. «Приплыли», называется, в прямом и переносном смысле. Он вышел из машины, вооружившись фонариком, осмотрел повреждения. Передний бампер был сломан, прогнулась решетка радиатора, немудрено после встречи с такими лбами. Сзади в крышке багажника зияли пулевые отверстия. Придется чем-нибудь подмазать, чтобы не смущать местных полицейских. С посольским удостоверением было еще хуже. Корочки покоробились, надписи потекли, но, в принципе, слова можно было прочесть и фото рассмотреть. Он положил документ на приборную панель, чтобы просох, закрыл глаза. Ситуация усложнялась. Кларк погиб, успев выдать лишь информацию о готовящемся перевороте. История мутная, факты подтасовать несложно, это могла быть банальная дезинформация, и Генри искренне в нее верил. История с кротом теряла актуальность. Верны ли сведения о грядущем путче? Именно это вставало во главу угла. Захватит власть очередной пиночет с генеральскими погонами, и в пропасть рухнет все. Он ехал по ночному городу, выбрался на памятную Калле Вентура. Поставил машину между фонарными столбами, задумался. Допустим, информация о планах Гортеса верна. ЦРУ заинтересована в полном сокрытии этой информации, не говоря уж о самом Гортесе. Генри Кларк мертв, для них это хорошо. Уолли опасности не представляет. Лучше бы умерла, но ладно. Шум поднимет только Светлов, но кто ему поверит? Или уже поднял, отстучав депешу в центр. Неповоротливость советской бюрократии всему миру известна. Гортес — друг, а все остальное — домыслы, происки и инсинуации. Тоже ЦРУ подбросило Дезу, чтобы еще сильнее расшатать режим Монтейра. В расчет примут лишь убедительные факты, а их нет. Но Светлов способен раскачать лодку, значит, от Светлова надо избавиться. Он колебался. До посольства оставалось меньше километра. На подъезде могут ждать, перекроют дорогу, изрешетят машину, доказывая потом, лежа в морге на полке, что это не разгул криминала. Не убьют, так науськают полицию, а тут и за уликами ходить не надо. Трупы в порту, трупы на пустыре, на бампере Фалькона характерные вмятины, явно не лось дорогу перебежал. Ну как же, видный криминальный деятель этот майор Светлов. Пусть дело не пришьют, но неприятностями обеспечат. А тут еще и с сигаретами полный швах. У кого стрельнешь в эту ночь глухую? Он посмотрел по сторонам и повел машину прямо, игнорируя поворот на Аламеда. До объездной дороги, уставленной мотелями, километра три. Спокойно проведет остаток ночи, подумает, примет взвешенное решение. Утром позвонит в посольство, пусть каморный расчистит коридор. От усталости немели руки, закрывались глаза. Он моргал, упорно давил на газ, таращась в лобовое стекло. Мелькали редкие фонари, пальмы-переростки. Малоэтажные южные районы Санта-Марко чередовались с зонами тропической растительности. Мысли путались, в голове каша. Он что-то упускал из вида, причем важное, именно то, благодаря чему остался жив, но никак не мог ухватить мысль. Крупная машина взялась невесть откуда, видимо, выскочила из примыкающего переулка. Его догоняли, хищно светили фары. Если испугался, то не так, чтобы ноги замерзли. Сделал слабую попытку добавить скорость, но незнакомая машина быстро догнала. Ревя форсированным двигателем, удлиненный внедорожник промчался мимо, едва не коснувшись левого зеркала, стремительно оторвался. Замигали задние огни, как бы приглашая к диалогу. Водитель джипа ушел в отрыв и вдруг включил правые поворотники, сместился к обочине, где и встал. Вадим пронесся мимо, задумался. Все равно не скроется, его догонят и... Нет, это было что-то другое. Могли и сразу изрешетить. Он сбросил скорость и, повернув к обочине, плавно затормозил. Пристроил руку на рычаг, чтобы сдать назад, но передумал. Не маленькие, сами дойдут. Он выключил двигатель, чтобы не тратить дорогой бензин, вышел из машины. На улице было хорошо, прохладно, никакой загазованности. Машины в это время суток проезжали редко. Джип подъехал по обочине, в нем тоже не любители ходить пешком. Из машины вышли трое. Не многовато ли? Не спеша отправились знакомиться. Они подходили, просто пятна на фоне горящих фар. Агрессивных намерений не выказывали, поневоле становилось любопытно, что им нужно. Ни уличная банда, ни ездят местные оборванцы на таких внушительных и дорогих машинах. Люди подошли. Возглавляла процессию, кажется, женщина, что и подтвердил спокойный голос, говорящий почему-то по-русски. «Доброй ночи, товарищ Светлов!» Речь лилась почти свободно, но акцент все же чувствовался. «Не надо волноваться, прошу вас. Мы знаем, что вы без оружия, но все же воздержитесь от непродуманных действий. Каталина Наварро, ДИ, Кубинская служба разведки, оперативное подразделение. Это мои коллеги Аугусто Мачадо и Фернандо Салазар. Просим прощения, если заставили поволноваться. Мы можем поговорить, товарищ Светлов?» Заклокотало что-то в горле, он проглотил смешинку. Как просто все объясняется. Кто же еще может оказывать поддержку спецслужбам развивающихся стран и сдерживать усилия Вашингтона по дестабилизации ситуации в лакомых регионах? Не сказать, что кубинская разведка, ее еще называли G2, всегда шла в ногу с КГБ, но в серьезные противоречия две конторы никогда не вступали, различались лишь тактическим подходом, цель была одна. «Вас что-то развеселило?» — поколебавшись, спросила женщина. Ее лицо пряталось в сумраке, но фигура была неплохая. Стройность ног подчеркивали облегающие брюки, а то, что выше — легкий приталенный пиджак длиной до середины бедер. У нее были распущенные волосы, едва касавшиеся плеч. «Немного ли баб?» — недоуменно подумал Светлов. «Нет, сеньора Каталина, все в порядке, но если вы сегодня наблюдали за моими действиями, то должны догадываться, чем вызвана такая реакция. Разумеется, мы можем поговорить. Вас устроит моя машина?» «Да, вполне. Мои коллеги подождут на улице». «Курящие есть?» — встрепенулся Вадим. «Проблемка, товарищи. Сигареты намокли. В общем, курящий поймет». Он по-прежнему не видел их лиц, но женщина вроде улыбнулась. Она что-то бросила через плечо. Один из мужчин с готовностью вынул из кармана сигареты и зажигалку. Он тоже улыбался. В полумраке блестели зубы. Элитная разведка Гаваны никогда не бедствовала, в отличие от основной массы населения острова Свободы. «Можете курить в машине», — разрешила женщина. «Я потерплю. Приятного, конечно, мало, но это все же не усыпляющий газ». Он жадно курил кубинский горлодер, ароматный, но излишне крепкий, сбрасывая пепел из окна. Каталина Наварро сидела рядом, изучала его профиль. Постепенно обрисовывались черты ее лица, какие-то эклектичные, особенные. Большие глаза, классический греко-римский нос, выступающие чувственные губы. Наполовину это было европейское лицо, на четверть индейское, еще на четверть негритянское. Какой-то этнический винегрет, а на выходе вполне привлекательная женщина. Впрочем, прохладная и не стремящаяся очаровать собеседника. «У вас хороший русский, Каталина», — похвалил Вадим. «Приходилось бывать в Советском Союзе?» «Проездом», — кивнула женщина. «Впрочем, проезд затянулся на 5 лет. С 66 по 71 год я обучалась в университете имени Патриса Лумумбы, жила в общежитии. Специальность экономика и право. 5 лет достаточно, чтобы выучить ваш сложный язык, верно? По полученной специальности проработала всего 2 года, потом сменила место работы. Проживаю в Гуанабако, это один из районов, примыкающих к Гаване, хотя появляюсь там нечасто. Сейчас мне 32, разведена, детей нет, но есть пожилые родители, бывшие медицинские работники. Вы же это хотели знать? Хотел, но боялся спросить, отшутился Вадим. Если не затруднит, покажите ваши документы, Каталина. Да, конечно. Собеседница усмехнулась, достала из внутреннего кармана удостоверение, осветила его миниатюрным фонарем, похожим на карандаш. Все было верно. На фото она выглядела какой-то замороженной, бесцветной, словно покойница, которую заставили сфотографироваться. «Спасибо», — кивнул Вадим. «Можете взглянуть на мои документы, правда, они постираны». «Не стоит», — усмехнулась Каталина. «Мы знаем, кто вы такой». «Это вы перестреляли ублюдков на пустыре?» «Выходит так», — вздохнула Каталина. «Больше некому. Раньше не могли вам помочь. У причала находился лишь один наблюдатель. Но вы с достоинством выпутались из сложной жизненной ситуации. Олли Кларк оказалась не такой уж бесхарактерной тряпкой, идущей на поводу у своего мужа. Вы были не одни в тот сложный жизненный момент, надеюсь, уже догадались. Мы дали вам время избавиться от американки, что вы успешно и сделали». В последних словах звучала еле прикрытая ирония. «Интересно», — задумался Вадим. «Они наблюдали за всеми нюансами нашего прощания. Целоваться с женой агента ЦРУ — что-то новенькое в практике КГБ, но, честно говоря, ему было все равно». «Вы хорошо обучены вести слежку», — похвалил он. «Нас учили», — кивнула Каталина. «Годы тренировок, несколько машин, портативные средства связи». Вадим выбросил в окно прогоревшую сигарету. Поскрипывал гравий, кубинцы прогуливались вдоль машины. «Каково им интересно под началом бабы?» — мелькнула мысль. «Ох уж эта чертова эмансипация». «О чем хотели поговорить, Каталина? Рискну предположить, что вы наблюдали за Кларком, имея до этого господина некий интерес. Надеюсь, это не банальная месть за Алехандро Мунчеса, вашего человека в посольстве США. Это было бы некрасиво для солидной организации. Мунчес допустил просчет, сам виноват, а Генри Кларк лишь сделал свою работу». «Нет, разумеется», — Каталина поморщилась. Майор все же наступил на больную мозоль. «Даже невзирая на то, что Алехандро Мунчес был моим кузеном. Он уже несколько месяцев находится в Гуантанамо, и о нем нет никаких известий. Вы знаете, что такое Гуантанамо?» «Я знаю, что такое Гуантанамо, и обиднее всего, что этот клочок земли находится на Кубе». «Сочувствую, Каталина, но это несерьезно, нет? Может быть, я не прав, и к прослушке, установленной на яхте, а также к его убийству причастны ваши люди?» «Это не мы», — Каталина стала раздражаться, но взяла себя в руки. «О прослушке на яхте я ничего не знаю. От нашего внештатного сотрудника поступили сведения, что Кларк владеет важной информацией, от которой зависит многое. Это касается положения в стране и ближайших планов наших врагов в Вашингтоне. Не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что что-то готовится. Мы не знаем, что это — покушение на президента Монтейра, теракт в Национальной ассамблее, сдача мятежникам новых территорий на западе страны. За Кларком установили скрытое наблюдение, как выяснилось, не зря. Он был многим интересен. Устранили его, подозреваю, его же коллеги руками местной криминальной шпаны. Вам он тоже был интересен, иначе что бы вы там делали? Трудно предположить, учитывая вашу характеристику, Вадим, что вы согласились на сотрудничество с ЦРУ». «О, похвально, у вас большие возможности». «К сожалению, не такие, как хотелось. Я предоставлю вам свою помощь, а взамен предлагаю скоординировать наши усилия. Мы преследуем одну цель, разве не так? Гвадалар должен остаться государством, ориентированным на тесное сотрудничество с СССР и Кубой. Пособникам империалистов здесь сделать нечего. Гвадалар должен строить социализм и являться наряду с Кубой источником постоянного беспокойства для Соединенных Штатов. Давайте поможем друг другу. Какую информацию передал вам Генри Кларк?» «Вы уверены, что Генри Кларк передал мне информацию?» — удивился Вадим. «Имею все основания это предположить», — голос собеседницы зазвенел от напряжения. «И заказчики убийства Кларка это тоже подозревали, иначе не пытались бы расправиться с вами и миссис Кларк. Уверена, действия убийц контролировались сотрудниками американской дипмиссии. Убедительно прошу, Вадим, поделиться информацией. Мы не собираемся угрожать, из ума еще не выжили, угрожать сотруднику Комитета государственной безопасности. Мы пытаемся призвать к вашей сознательности и пониманию момента. «Вы один, это мы выяснили. Такое бывает. В самый критический момент ряды редеют. Закон пакости, как говорят в вашей стране. В вашем посольстве работает информатор ЦРУ, об этом нам тоже известно. Вам лично угрожает опасность. Мы договоримся, товарищ майор?» Информация была конфиденциальной, он не мог ее разглашать. «Признайтесь, Каталина, вы собирались умыкнуть Кларка и допросить, используя все средства развязывания языка, но не успели, потому что долго поджидали удобного момента». «Не буду с вами спорить. Так мы договоримся?» «Я бы с удовольствием пошел вам навстречу, Каталина», — Вадим изобразил гримасу сожаления, — «но не представляю, чем могу помочь. Не скрою, покойный Генри являлся объектом разработки, начальство по ряду причин считало это направление перспективным. Мне было поручено втереться к нему в доверие, подружиться, и неважно, что Генри знал, кто я на самом деле. В беседах мы находили общий язык, я склонял его к сотрудничеству с советской разведкой. Генри колебался, взвешивал все «за» и «против». К сожалению, все закончилось печально, нас опередили». «Ну что ж, очень жаль», — расстроенная Каталина вздохнула. «Видит Бог, Вадим, мы собирались вам помочь. Странно. Я считала, что судьба этой страны Советскому Союзу не безразлична. Видимо, я ошибалась. Для вас важнее закостеневшие инструкции». «Доброй ночи, Вадим», — Каталина взялась за дверную ручку. «Вам помочь добраться до посольства? Боюсь, на улице Аламеда вас поджидает засада. Будьте осторожны, только так вы доживете до утра. Не забывайте, что и в самом посольстве на вас могут охотиться». «Хорошо», — буркнул Вадим. «Задержитесь». Каталина с готовностью убрала руку от двери. Вадим принял решение. На свой страх и риск. Один в поле не воин, а инструкции действительно составляли люди, не знающие, что такое критическая ситуация. Или СССР и Куба недружественное государство. «Генри Кларка я к сотрудничеству не склонял», — признался Светлов. «Как и он меня. Генри добровольно выразил желание сотрудничать с КГБ. Никто не принуждал, это исключительно его решение». «Вот как?» — удивилась Каталина. «Занятно. Мы слышали, что суд штата Массачусетс принял решение отнять у него дом в городке Вудл-Крик по старому иску, поданному его родственниками. Много лет выяснялось, что Кларки не имеют прав на этот дом, и в итоге выяснилось. А еще он проиграл крупную сумму в одном из здешних игровых заведений. Отыграться не смог, но получил рассрочку платежа. Ну что ж, ничего удивительного. Аморальность и беспринципность просто зашкаливают. Он ведь что-то успел вам сообщить?» «Генерал Гортес готовит вооруженный переворот. По наущению и в пользу Вашингтона». Каталина застыла. Обострился греко-римский профиль, напряглись скулы. «Когда?» — она закашлялась. «Неизвестно». «Другие подробности?» «Их нет. Информация может оказаться уткой, но что-то подсказывает». «Черт!» — Каталина приглушенно ругнулась. «Что-то подобное предполагали, но отказывались верить. Фидель не верит, ваше руководство тоже не поверит, сочтет эти данные провокации. Человек, которому полностью доверяет мадам Монтейра, непримиримый борец со свергнутым тоталитарным режимом, выкорчевывающий все, что от него осталось, обласкан руководством наших стран, завален наградами, а ведь если вдуматься, далеко не вся военная техника, поставляемая вашей страной, доходит до правительственной армии, оседает на складах, причем содержится в боеспособном состоянии. Далеко не все войска отправляются на фронт. Несколько вооруженных до зубов элитных батальонов держат в казармах, иногда вывозят на полигоны. Доходят сведения, что часть подразделений возглавляют офицеры старой закваски, им лишь добавили жалование вместо того, чтобы с позором изгнать из армии. Опять же, эти подозрительные перестановки в правительстве. Людей, лояльных Монтейра, ненавязчиво отодвигают, уверяя нас в том, что новые лица — просто пламенные революционеры. Иллюзий про генерала никогда не было. То еще дерьмо. Вроде не самодур, открыт новым веянием, добродушно воспринимает критику. На деле же хитрый и мстительный лис. Несправедлив с подчиненными, насадил в штабах только преданных ему людей. Есть информация о его счетах в иностранных банках, но туда не подступиться. «Да ладно, пусть бы обычное дерьмо», — отмахнулась Каталина. «Все такие, ничего нового под луной не придумали. Но чтобы затеять свержение законно выбранного президента...» «Мне тоже непонятно, чего ему не хватает», — пожал плечами Светлов. «Не думаю, что он сильно разбирается в экономике и политологии. Безоговорочная поддержка наших стран — это гарантия, по крайней мере, его личного процветания». «Денег ему не хватало», — проворчала Каталина. «И власти. Сейчас он то ли третье, то ли второе лицо в государстве, и это непорядок. Уверена, ему пообещали нейтрализовать мятежников. Карлоса Альбу уже нейтрализовали. Вот черт, а ведь это может случиться в любой день и час», — заволновалась Каталина. «Пойдет шумиха, он форсирует события. Что нужно для того, чтобы ваше руководство приняло меры?» «Убедительные доказательства». Про зерновоз Михаил Глушков, ползущий через Атлантику, Вадим не стал упоминать. Это даже не полумера, когда еще доползет? И изменят ли ситуацию 150 военных специалистов? «Где же их взять?» — усмехнулась Каталина. «Теперь понятно, почему янки здесь как дома, почему бурлит такая клоака, и никакие законы не могут справиться. Противодействие идет с самого верха. Представьте, Вадим, что произойдет, если путч удастся. Вашингтон даст генералу карт-бланш и сделает вид, что ничего не видит. Страна утонет в крови, без всякого преувеличения. Пиночет на фоне Гортеса покажется доброй феей. Все договоры с нашими странами будут аннулированы. Не удивлюсь, если полностью прекратятся дипломатические отношения. Вернутся трансатлантические корпорации, снова будут безнаказанно качать нефть, добывать золото. Мы маленькие люди», — печально резюмировала Каталина. «От нашей возни мало что изменится, но лично я буду биться до конца. Иначе не могу, такой воспитали, как у вас говорят, семья и школа, а также дорогой товарищ Фидель». Она не иронизировала, разве самую малость. От этой женщины исходил какой-то магнетизм, волна решимости. Мол, делай, что должно, и будь, что будет. И не будет мучительно больно за собственное бездействие. «Боюсь, мы и в самом деле всего лишь пешки, Каталина. Но давайте попробуем копнуть, найдем недостающие подтверждения. С кем в правительстве связан резидент Гриффин? Куда ведут нити заговора? Кто приказал убить Генри Кларка, его жену и меня заодно? Не думаю, что лично Гриффин принял такое решение и лично отдавал приказ. Американец так глупо не подставится. Во всяком случае, решение принимал не он один». В стекло постучали, над машиной склонился темный силуэт. Подчиненный что-то глухо произнес, Каталина извинилась и вышла. Вернулась минуты через две, глаза ее блестели. «Анхеле Дрера передал по рации. Это наш человек, мы работали сегодня по отдельности. В квартале, где находится американская дипмиссия, взяли белого мужчину. Он не доехал до своего посольства. Прокололи колесо, а когда он стал осматривать повреждения, тихо придушили и уволокли в подворотню. Ранее в квартале Лигурис он был замечен с людьми, которые позднее напали на яхту Кларка. Этот человек, по-видимому, курировал действия банды, раздавал инструкции. На причале его не было, а американцы действительно так тупо не подставятся. После встречи со своими подопечными он пару часов провел в нелегальном заведении на Монте-Плаза. Там поэт всю ночь, и специально подобранные девушки оказывают белым господам услуги интимного характера. Когда этого парня брали, он был изрядно пьян. Пока это единственная ниточка. Не желаете присутствовать на допросе, Вадим Георгиевич?» «Вы рисковые люди, Каталина», — хмыкнул Вадим. «У этого парня наверняка имеется дипломатическое прикрытие. Не боитесь скандала и последствий?» «Американцы не своими, разумеется, руками убили вашего сотрудника по фамилии Бахметьев», — не полезла за словом в карман Каталина. «Также ликвидировали сотрудницу вашего посольства и покалечили вашего сотрудника. Прошу прощения, что это знаю. Американцев не смущали скандалы и последствия. Они заказывают убийство даже ваших дипломатических работников. Вы же при этом продолжаете работать по правилам, которые наши враги откровенно игнорируют. Тем и отличаются действия наших и ваших спецподразделений, Вадим. Мы можем делать то, на что никогда не решитесь вы. Но мы не идиоты, понимаем, что историю с этим похищением янки раздуют до полного абсурда. Так что будем работать деликатно». «Вы же не в собственное посольство его повезли», — предположил Вадим. «Да, это было бы забавно», — согласилась Каталина. «Нет, здание на улице Сантьяго-де-Вапа формально находится на балансе фирмы из Уругвая, занимающейся заготовкой сахарного тростника. Фактически фирма об этом даже не подозревает. Строение скрытно охраняется нашими людьми и используется для проведения разного рода деликатных мероприятий. Вам не стоит об этом заморачиваться», — Каталина немного смутилась. «Так вы едете с нами?» Расследование принимало интересный оборот. Постройка в глубине кустарниковой аллеи ничем не привлекала внимания. Небольшое кирпичное здание, без вывески, но с решетками на окнах. Самое интересное в этом здании происходило в подвале. Фраза в исполнении Каталины «это наш советский коллега» подействовала волшебно. молчаливые личности пропустили его без вопросов. Что такое достижение науки и техники, обслуживающий персонал знал. Вадим сидел на стуле в крохотном полутемном помещении и курил ядреный табак. Работала лампочка на 20 ватт, озаряла бесхитростную обстановку, голые стены, гигантский телевизор на противоположной стене. За стеклом находилось соседнее помещение, более просторное и освещенное. Стекло, очевидно, было поляризованным, обратная связь отсутствовала. Звук доносился из решетки в стене, куда был вставлен динамик. На табурете посреди комнаты сидел мужчина европейской внешности и с завязанными глазами. Руки тоже были связаны, за спиной, что доставляло арестанту адские неудобства. Он ерзал, тяжело дышал. Волосы и рубашка намокли от пота, он непрерывным потоком стекал со лба на повязку. Он сильно нервничал, вертел головой, прислушивался. Интервьюеру было немного за 40. Смуглый, с маленькими колючими глазками, стриженный ежиком. У Анхеля Эдреры было вытянутое, невозмутимое лицо, с которым контрастировали въедливые живые глаза. Он неплохо владел английским языком. Мужчина сидел за столом, что-то писал. Потом отложил ручку, пристально воззрился на американца. Тот словно почувствовал взгляд, завертелся. «Вы кто?» — охрипел он. «Где мы? Почему меня схватили? Что здесь, черт возьми, происходит? Вы понимаете, что за эти незаконные действия вам придется ответить?» Анхель поднялся, скрипнул отодвигаемый им стул. Напрягся арестант, задрожал, втянул голову в плечи. Донесся звук шагов. Анхель подошел, сделал круг вокруг субъекта на табурете. Он словно ждал чего-то. Американец облизывал губы, явно опасаясь удара по голове. «Инъекцию вкатили», — догадался Вадим. «Ну что ж, немножко сыворотки, правда, никому еще не вредило». Нервы американца были на пределе. Он подался вперед, оперся ступнями в пол, собрался встать. «Сидеть!» — глухо бросил Анхель. Бедолага вздрогнул, чуть не повалился в обратную сторону. Анхель придержал его бедром. «Истязать не будут», — подумал Вадим. «Знают, что я здесь». «Ваше имя», — потребовал Анхель. «Да какое вам дело? Вы еще за это ответите! Кто вы?» С задержанным что-то происходило. Он из последних сил пытался сохранить самообладание. «Кто вы такие, черт вас побери? Русские? Кубинцы? Боливийцы? Только не говорите, что работаете в Министерстве национальной безопасности Гвадалара. Это просто смешно». «Конечно, вы же там всех купили», — ровно произнес Анхель. «Не имеет значения, кто мы, где работаем и где мы все находимся. Представьтесь, если не трудно, не вытягивать же из вас информацию клещами. Вы поступили осмотрительно, не взяв с собой документы, но вы же не хотите усложнять свою и без того незавидную участь, итак?» «О мой бог!» — мужчина задрожал. Он словно сдулся, отвисла челюсть, процесс пошел. «Меня зовут Эндрю Ллойд, я технический секретарь посольства Соединенных Штатов Америки». «Давайте уточним один момент, Эндрю», — вкрадчиво предложил Анхель. «Прошедшей ночью был убит Генри Кларк, сотрудник вашей миссии, а также покушались на его жену Олли и их гостя, работающего в посольстве Советского Союза. Нас пока не интересует, по какой причине был ликвидирован Кларк, и мы допускаем, что вы этого не знаете. Но вы инструктировали исполнителей, а потом покинули место готовящегося преступления. Вы не знали, что акция закончилась совсем не так, как предполагалось. Ничто не указывало, что она пойдет не по плану. Вы предусмотрительно смылись, провели часть ночи в заведении в районе Лигурис. Могу сообщить, что Кларка ваши подручные устранили, но в остальном потерпели фиаско. Часть из них мертва, другие получили увечья. Кстати, кто эти люди?» «Не понимаю, о чем вы?» Слова Ллойду давались с огромным трудом, с зубовным скрежетом. Настал момент, и Ллойд прекратил бессмысленное сопротивление. «Это люди Сильвио Аракиса. Мы иногда обращаемся к ним, когда не хотим засвечиваться. Сильвио вышел из тюрьмы полтора года назад, когда Монтейро объявила амнистию, сколотил уличную банду со строгой иерархией, держит в страхе половину города, и даже его коллеги по цеху из других районов вынуждены с ним считаться. Для этих подонков не существует ограничений, они за деньги убьют даже папу Римского. Генри Кларк замыслил предательство, собрался перейти на сторону Советов. Так нам объяснили, и мне пришлось участвовать, потому что не могу ослушаться приказов. Нас не волнуют технические подробности вашей акции. Кто отдал приказ об устранении? Что ты знаешь о готовящемся перевороте в стране?» Эндрю Ллойд поплыл, как на весельной лодке в штормовое море. Его развезло, он еле ворочил языком, но говорил теперь по существу. Он ничего не знает о готовящемся путче и, скорее всего, не врал. Цель Америки в Гвадаларе — подорвать режим Монтейра, усугубить кризис, сделать все возможное, чтобы народ отвернулся от новой власти и начались беспорядки. В планы о перевороте его не посвящали, но такое возможно. Сколько можно ждать, пока режим пойдет сам собой? А вдруг не пойдет, благодаря усилиям Советского Союза и прочих тоталитарных стран? Ричард Гриффин приказ на устранение не отдавал. Да, он держит в руках все нити управления местными нелегалами, но человек осторожный, формально занимает пост в дипмиссии и работает почти что деликатно. Крупные неприятности ему ни к чему, влезает только в те ситуации, от которых впоследствии может откреститься. Ллойд работал с другими людьми. Эти двое при прежнем руководстве занимали посты в военной разведке, люди не публичные, о них никто не знает, — выдавливал из горла Эндрю. Они муж и жена, хотя носят разные фамилии. Всегда держатся в тени, ничем себя не выдают. При старой власти имели репутацию заурядных службистов, скрывая свои кровавые грешки, и с приходом Монтейра репрессиям не подвергались, просто тихо слились, за ними никто и не охотился. Эти двое убежденные противники левых сил, ненавидят коммунистов, недолюбливают социал-демократов. Год назад они планировали теракты в государственных учреждениях, но наши люди сумели их отговорить, подключили к другой работе. Эта парочка — просто находка для тех, кто хочет подорвать работу государственной машины. А разве я не сказал, как их зовут? Уго Васкес и Клаудио Агейра. Он бывший полковник, кабинетный работник, автор и реализатор многих тайных сценариев, в том числе направленных против деятелей социалистического движения. Она заведовала секретным отделом по нейтрализации, в том числе физической, нежелательных лиц и организаций. В данный момент проживают на конспиративных квартирах в черте Санта-Марко. Я точно не уверен, но знаю один адрес. Эндрю Ллойд превращался в растение, с трудом ворочил языком, бормотал: «Что вы мне вкололи, сволочи?» Больше пользы от него не было. Повторная инъекция могла убить. Вошли двое сотрудников, взяли Ллойда под мышки и выволокли в коридор. Анхеле Дрера собрал со стола бумаги, покосился на стену из мутного стекла и тоже удалился. В помещении для пристрастных бесед погас свет. Вадим задумался. Из оцепенения вывел шум открывающейся двери. Тихо вошла Каталина Наварро, села напротив. Она с интересом разглядывала своего заокеанского коллегу, в темно-карих глазах переливались искорки. Она была сгустком бурлящих эмоций, типичным образчиком безудержного латинского темперамента, импульсивная, энергичная, но не сейчас. Умела сдерживать то, что в ней клокотало. Женщина была привлекательной, со своеобразной внешностью, помноженной на специфику работы, и все равно смотреть на нее и находиться рядом было приятно. «Занятно, Вадим, согласитесь? Это немного не то, на что мы рассчитывали, но все равно заслуживает внимания. Лично мне профессиональная интуиция подсказывает, что Уго Васкес и Клаудио Агейра точно знают, что происходит в стране. Они отдали приказ на устранение, но от кого его получили? Не похожи они на тайных властителей мира, работающих самостоятельно. Добудем эту парочку, и все упростится. По указанному адресу уже выехали наши люди. Если фигурантов там нет, то попробуют выяснить, где они находятся». «Реальный след», — согласился Вадим. «Надеюсь, все пройдет быстро и продуктивно. Что собираетесь делать с Ллойдом?» «Вас заботит судьба этого убийцы?» — Каталина пренебрежительно усмехнулась. «Убивать его не будем, если вы к этому клоните. Ллойда найдут в одном из скверов, накачанного наркотиками и алкоголем. Врачи выведут из организма токсины, будет жить. О том, что произошло с ним этой ночью, Ллойд забудет, как и многое другое. Продолжать работу в ЦРУ он не сможет вследствие психического состояния. Ему ввели не самый безопасный препарат. Метаболическая активность мозга вряд ли вернется к прежнему уровню, мышление останется затрудненным. Что вы хотели от пентатала натрия? Янки могут подозревать кого угодно, они ничего не докажут. Будем ждать, пока наша парочка окажется в комнате для допросов, и мы все выясним». «Не слишком ли легкий путь?» — подумал Вадим. «Я могу идти?» — спросил он. «Или теперь моя очередь туда?» — кивнул он на стекло. Шутка удалась, Каталина поперхнулась, махнула рукой. «Шуточки у вас, Вадим. Отправь таких, как вы, за стекло, потом всю нашу службу придется с нуля выстраивать после показательной порки. Ладно, хорошо, пошутили. Можете идти куда хотите, даже в свое посольство. Можем довести, и пусть мои люди отстреливаются от ваших убийц, пока вы бежите в здание. Есть другое предложение. Переночуете здесь, на втором этаже есть подходящие гостевые помещения. Гарантирую все удобства, кроме вида из окна. К окну советуем не подходить. Еда и сигареты будут. Утром сможете позвонить своим коллегам, чтобы не волновались. К тому времени придет свежая информация, не знаю, хорошая или плохая. Мы с коллегами тоже заночуем в здании, не впервые. Ваша машина на заднем дворе, садиться за руль тоже не советую. По бамперу отлично видно, скольких человек она сбила, а по виду сзади, сколько человек за вами гнались с пистолетами. Фалькон завтра подлатают, неподалеку есть гараж с мастерской. Принимайте решение, Вадим. Каталина посмотрела на наручные часы. Спать осталось несколько часов, а революция, знаете ли, сонных мух не любит. Он проспал на удивление спокойно. Духи замученных в подвале людей не выли благим матом. В районе 10 утра разбудил Фернандо Салазар, потомок африканских рабов, внушительный, крупный и вместе с тем стеснительный. «Прошу вас, поднимайтесь, товарищ Светлов, есть новости, а еще доставили еду. Если не придете через 5 минут, прожорливый Аугусто все сожрет». Вадим со стоном сполз с односпальной кровати, мучительно восстанавливая в памяти события прошедшего дня. Их было много, и спустился вниз он только через 10 минут. Аугусто Мачадо, брюнет с относительно европейским лицом, показал на корзинку, прикрытую скатертью. «Ешьте, что Бог послал». Всевышний героическим кубинцам принес итальянскую лазанью, кондитерские изделия из слоеного теста и остывший кофе. Вошла Каталина, энергичная, подобранная, в отличие от некоторых. Без пиджака, в светлой кружевной сорочке она смотрелась еще импозантнее. «Доброе утро, товарищи!» — в ней снова что-то бурлило, рвалось наружу. У дома на улице Жанейро, о котором нам любезно поведал мистер Ллойд, была установлена засада. Васкес и Агейра не явились, зато в 8 утра пришел некий Гарсия Домингес, оказавшийся сводным братом сеньоры Клаудии. Наши люди с ним поговорили. При несколько необычных обстоятельствах. Дом принадлежит ему, а фигуранты у него жили последние 1.5 месяца. В дела сестры и ее мужа Гарсия не лез, денег за проживание не брал. Кто их посещал, не знает, и, думаю, человеку можно верить. Школьный учитель преподает испанский язык. Живет в отдельной части дома со своим выходом. Вдовец, детей нет. Своих жильцов последний раз он видел прошедшей ночью, примерно за 3 часа до появления наших людей. Они спешно собирали вещи. Уго был зол, забрасывая в машину чемоданы. Клаудия была очень расстроена. Куда поехали и по какой причине, он не знает. На этом месте на доброго самаритянина пришлось надавить, и он поделился знаниями. Похоже, американцы решили обрубить все концы, в том числе устранить преданных им людей. Поняли, что до Васкеса и Агейра мы доберемся, и попытались их убрать. Но, как говорят в вашей стране, поспешишь — людей насмешишь. Покушение провалилось, да и фигуранты предусмотрели все и даже это. Скрылись в ночи, оставив убийц с носом, на 30 минут нагрянули в дом, убедившись, что их преследователей там пока нет. Клаудия не говорила, куда они едут, но Гарсия понял. Провинция Палисар, городок Монтеверда. Там, на улице Фестива, проживает мать Клаудии. «Минуточку», — насторожился Вадим. «Это не та провинция, где идут бои с мятежниками?» «Та самая», — согласилась Каталина. «Мятежников, насколько известно, оттеснили к западу от Монтеверда. Городок сейчас наш. Но прорываются мелкие группы, всячески пакостят и отходят в горы. Думаю, бегство наших героев связано не только с тем, что кто-то соскучился по маме. Это место, где можно передохнуть и перебраться к мятежникам. У последних настали сложные времена во взаимоотношениях с США, и эти люди могут быть полезны друг другу, тем более их связывает прежняя работа. Только там, пока эти двое не перебежали в горы, мы можем их схватить. Хотите прогуляться, Вадим Георгиевич? Что вам все в городе сидеть? Дороги в Гвадаларе хорошие, асфальтовые, домчим за 2 часа. Расстояния здесь небольшие, вечером вернемся. Участвовать в боевых действиях не обязательно, да и нет там никаких боевых действий.